«Я не приму звание, которое не заслужила», — отказалась Эшли. «Вы поступаете очень глупо, не желая использовать подвернувшиеся возможности». Пожал я плечами. Уильямс хоть и красивая девушка, но она была буквально самой стандартной человеческой женщиной, темноволосой, кореглазой и слегка смуглокожей. Сейчас на Земле из-за смешения генов, почти все люди имеют темные волосы, карие глаза и слегка смуглую кожу, ведь гены с такими признаками являются доминантными, тогда как блондинистые и рыжие волосы являются рецессивными генами, из-за чего подавляются доминантными генами и проявляются лишь с другими рецессивными генами. У брюнета и блондинки дети будут брюнетами, а вот моя мать была рыжей, а отец блондин, так что Джин родилась рыжей, а у меня гены блондина, так что я изначально светлокожий и светловолосый, а из-за других болезней, повлиявших на синтез меланина, вообще стал альбиносом. Короче, таких красоток, как Уильямс, на Земле полно, а вот блондинок и рыжих на пальцах можно пересчитать. Мы с Джин и Эшли дошли до кабины пилота, где Джокер как раз направлял фрегат к ретранслятору, ведущему в туманность Змея, где в системе Вдовы расположена цитадель. Прыгнув через ретранслятор, мы оказались недалеко от цитадели и начали сближаться со станцией, пролетая по пути мимо азарийского флагмана «Судьба Вознесения». «Какой огромный», — произнесла Эшли, смотря на крестообразный дредноут. «Я это постоянно слышу от женщин», — прокомментировал я. «Подумаешь, размер не главное», — ответил Джокер. «Тогда доверюсь авторитетному мнению человека, что хранит на своем уме инструменте 7 зеттабайт фильмов для взрослых». Посмотрел я на Джокера с улыбкой. «Вообще не понимаю, о чем вы», — неловко ответил пилот Нормандии, что любит в свободное время просматривать пикантные видео. Нормандия направилась к президиуму, центральному кольцу цитадели, к которому крепятся остальные 5 лепестков станции. Президиум – это самый элитный район цитадели, где расположены посольства разных рас, а также здесь находится башня президиума, центральный шпиль станции, где заседает совет цитадели. Отсюда же можно управлять цитаделью, активировать или дезактивировать защитный режим, или же включить скрытый режим масс-ретранслятора и привести сюда флот жнецов. Как раз на заре нужно будет подключиться к башне президиума, чтобы начать жатву, а это место охраняется надежнее всего. С корабля на цитадель взошли. Я, Джин, лейтенант Алинка, сержант Уильямс, капрал Дженкинс и капитан Андерсон. Только Андерсон хотел что-то сказать, как я обратился к ним всем. «Ну, в общем, мои полномочия тут все. Счастливо оставаться. Живите и процветайте. Удачи вам. А я пошел, у меня дела», — сказал я и стал невидимым. «Шепард, куда он делся?» — обратился к Джин Андерсон. «У нас скоро назначена встреча с послами совета». «Ой, да пусть катится», — ответила раздраженная Джин. «Шепард, да ты шутишь? Он один из свидетелей того, что произошло на Иден Прайме», — напомнил Андерсон. «Без него справимся», — пожала плечами Джинджер. «Час от часу не легче. Шепард, ты понимаешь, что у нас и так доказательств против Сарина никаких особых нет? Если мы еще и свидетелей всех растеряем, то можно вообще туда не идти, только дураками себя выставим», — сказал Андерсон, сняв свою фуражку. «Да-да, я все слышал, потому что рядом стоял и никуда еще не уходил. У меня есть идея. Нужно связаться с серым посредником, у него точно должна иметься информация о Сарине. На цитадели есть его агент, это Барлавон, найдешь его в финансовом районе президиума. У тебя есть 2 часа перед встречей с советниками, я пока попробую по своим связям разузнать про Сарина. У него наверняка есть те, кому он мог сильно насолить, и те, кто сможет дать против него какие-то показания. Встречаемся все в кабинете посла Удина через 1,5 часа. Если что разузнаю, я с вами свяжусь. Дженкинс, пойдешь со мной, посидишь в кабинете Удина, а то еще утонешь в фонтане президиума», — сказал Андерсон и направился в сторону посольства людей. «Серый посредник», — задумчиво произнесла Джин. «Слышала, он самый известный информационный брокер галактики, что знает все обо всем и обо всех», — произнесла Уильямс. «Мне кажется, или...» — задумалась Эшли. «Надеюсь, это не он, серый посредник. Пойдемте». Направилась Джинджер в финансовый район к Барлувону, к одному из моих агентов, что являлся Валусом, и, как и все Валусы, он был очень хорош в банковском деле, поэтому часть банков, которые выкуплены на цитадели серым посредником, находится в его подчинении. Суммами он, конечно, ворочает большими, да только по большому счету. Это лишь капля в море от моего настоящего капитала. Моя технология сама по себе бесценна, так еще и позволяет вести добычу ресурсов в промышленных масштабах, которые не снятся лучшим добывающим компаниям галактики. Я же прибыл на цитадель ради встречи с одной кварианкой, что связалась с Барлавоном и попросила личную встречу с серым посредником. Я согласился встретиться с ней, и место встречи выбрала сама кварианка. Это был один из переулков за рынком на нижних уровнях жилого сектора. Переулок этот был выбран не случайно, так как он просматривался из ремонтных туннелей на верхнем этаже, и если вместо серого посредника на встречу придет кто-то другой, кварианка могла бы незаметно уйти. Сейчас она как раз и стояла в таком туннеле, наблюдая за переулком через решетку вентиляции. До встречи еще оставалось 10 минут, но я подкрался сзади кварианки и, выйдя из невидимости, закричал: «Ага, попалась!» Испугал я кварианку, что от перепуга выронила гранату, которую она нервно сжимала в своих трехпалых ручонках. «Кто вы?» Быстро подняла она гранату и отскочила от меня, готовясь активировать взрывное устройство и бросать его в мою сторону. «Я, серый посредник. Итак, Тализарана Рея, что ж тебе на мигрирующем флоте не сиделось? Как тебя вообще Раэль отпустил в паломничество? Уж дочь адмирала флота могла бы и посидеть на безопасном флоте. Я сама захотела повидать мир, хоть отец меня и отговаривал. Если вы серый посредник, у меня есть важные данные, думаю, вы найдете им применение». Нервно посматривала на меня Тали, все еще крепко сжимая в руке гранату. «Я слушаю. Это данные касаются спектра. В последнее время геты были замечены за вуалью Персея, вот и были посланы несколько групп кварианцев, чтобы разведать обстановку. Мне удалось извлечь из гита информацию, доказывающую, что один из спектров предал совет», — сообщила кварианка часть информации без подробностей о личности предателя. «Если это Сарин Артериус, то у меня уже и так есть доказательства его предательства, которых хватит, чтобы лишить его звания спектра и объявить его в розыск. Это я». Тали начала нервно теребить в руках гранату. «Так значит, это было зря то, что мы, рискуя жизнью, получили эти данные, которые в итоге оказались никому не нужными. Ладно, не расстраивайтесь. Если в ваших данных есть что-то, чего нет у меня, я смогу их у вас купить или обменять. Но, прежде, все же спрошу, Тализара, жалеете ли вы, что покинули мигрирующий флот? Возможно, я не думала, что галактика настолько опасное место. Из всего отряда выжили лишь я и мой друг Кина, но агенты Сарина выследили нас, и Кина пожертвовал собой, чтобы дать мне возможность спастись. Если я так и не добьюсь того, что Сарина накажут, их смерти окажутся напрасными, и если я не найду человека, которого ищу, то мой уход в паломничество тоже окажется напрасным», — опустив голову, ответила Тали. «Ох, Искорка, неужто ты решила найти меня? Я польщен. Правда, то, что ты при этом могла погибнуть, мне не слишком нравится. Думаешь, зачем я отправлял на мигрирующий флот корабли и припасы? Да, для того, чтобы кварианцам не было особой нужды идти в паломничество и подвергать молодых кварианцев огромной опасности. Я не поняла», — начала подходить ко мне поближе Тали. «Сейчас», — снял я повязку с лица, что скрывало мои глаза и приподнимало мои седые волосы вверх. «Грей, это ты?» — положила Тали свою трехпалую ручку на мое лицо. «Ага, серый посредник, это я. Прозвище, как нельзя мне подходящее. Ну, обнимемся?» — спросил я, и Тали тут же бросилась ко мне в объятия. «Искорка, а ты выросла, похорошела и округлилась в нужных местах», — сказал я, пройдясь рукой по фигурке Тали, обтянутой скафандром. «Грей», — засмущалась Тали, но при этом лишь поплотнее ко мне прижалась. «Искорка, пойдем поговорим в более подходящем месте, нежели ремонтные туннели». Убрал я руку, которая слишком долго задержалась на упругом задке кварианки. «Хорошо, Грей», — ответила Тали, нехотя разжимая объятия. «Так ты действительно серый посредник?» «Ага, стал им несколько лет назад, после того, как нашел и убил предыдущего. А это ты, тот благодетель, что поставлял мигрирующему флоту корабли?» — еще уточнила кварианка. «Я, у меня тут были небольшие разборки с пиратами, а после и с батарианской гегемонией, так что все их уцелевшие корабли я решил отдавать вам, лишними они явно не будут для кварианцев», — подтвердил я. «Вы ведь мне как-то помогли, а я не забываю тех, кто мне помог. Если честно, поначалу мы опасались их брать, подозревая какую-то подставу, но целые фрегаты, крейсера и даже дредноуты, доверху набитые припасами, были слишком большим искушением. А потом такие подарки мы все чаще встречали на пути следования флота. Отец предполагал, что это мог быть ты, но все же и у него были сомнения. Аум, схватилась вдруг Тали за бок. Вот этот Аум в конце и то, что твой скафандр имеет следы повреждения, это ведь связано, не так ли? Тали, вот зачем нужно было подвергать себя такой опасности, тебя ведь ранили. Осмотрел я девушку повнимательней, уже все нормально. Я приняла кучу антибиотиков и стимуляторов, и скафандр залатала. Сарин послал за мной своих головорезов, остальному моему отряду повезло меньше, чем мне, они все погибли, печально ответила Кварианка. Ладно, у меня тут есть конспиративная квартира, пошли туда, там я окажу тебе нормальную медицинскую помощь. Подхватил я Тали на руки и понес ее в квартиру, что была довольно далеко, как раз в районе президиума. Грей, что ты, я ведь и сама могу идти, сказала Кварианка у меня на руках и поплотнее ко мне прильнула. Ох, Искорка, такую милашку как ты носить на руках одно удовольствие, если бы еще не скафандр. Если бы, печально сказала Тали. Кстати, если не знала, я владелец корпорации МТОК и для кварианцев разработал особую сыворотку, которая не только вновь вернет вам нормальный иммунитет, она еще даст вам биотику, что в разы повысит вашу сопротивляемость к болезням и инфекциям. И она позволит кварианцам ходить без скафандра? Спросила девушка. Ну да, для этого я ее и делал. Только перед массовым распространением сыворотки нужно испытать ее на добровольцах, чтобы мигрирующий флот убедился в ее безопасности и эффективности. Я согласна, я буду добровольцем. Сильно воодушевилась Тали возможности снять скафандр. Ты уверена? Приблизился я к Тали и дотронулся лбом до стекла ее шлема, из-за чего мои глаза смотрели прямо в ее глазки. Я доверяю тебе, Грей, и уверена в тебе на 100%, ответила Кварианка, что очень хотела, чтобы этого стекла между нами не было. Ну, так уж и быть. Сыворотка состоит из двух компонентов. Первый – это модифицированные стволовые клетки, что могут делиться бесконечное количество раз, в том числе они могут превращаться в претимоциты, что после преобразуются в Т-лимфоциты, уже обученные противостоять всем известным болезням. Второй компонент – это особый биостимулятор, содержащий нано-гиперядра, что встроится в твою нервную систему и дадут биотику, которая дополнительно будет защищать тебя от микробов и инфекций, рассказывал я, неся Тали по цитадели. Это, наверное, очень дорогая сыворотка, задумалась Тали. Ага, но не переживай, благодаря своей корпорации МТОК я могу обеспечить каждого кварианца дозой этой сыворотки. Обрадовал я Тали, что весь ее народ сможет начать полноценную жизнь, не боясь снять скафандр. Так, Джинджер на горизонте. Чего она тут шастает? Заблудилась что ли по пути в посольство? Вот и дом, быстренько заходим. Скрылся я в здании, но меня заметила Эшли и рассказала все Джин, так что она направилась в мою сторону вместе с Уильямс и Алинка. Грей, кто это был? Ты не хотел с ней встречаться, она твоя бывшая? С непонятными эмоциями спросила Тали, когда я зашел в лифт и с помощью нейроинтерфейса активировал подъемник, чтобы он довез меня до пентхауса на верхнем этаже. Нет, она дочь женщины, с которой я встречался, и именно из-за Джинджер я с ней расстался недавно. Рассказал я лживую легенду. Хорошо, то есть плохо, что расстались, наверное. Грей, у тебя им сейчас есть девушка? Ты сейчас свободен? Спросила Тали, пока мы ехали в лифте. Лифты, кстати, на цитадели крайне медленные. А ты чего, так до сих пор и не разлюбила меня, Тали? Твоя детская влюбленность все еще не прошла? Смотрел я прямо в глаза Тали через стекло ее скафандра, и девушка неловко отвела взгляд. Если что, я не против завести с тобой отношения, если ты этого хочешь. Правда? Обрадовалась Тали. Искорка, я о тебе не забывал и вскоре планировал навестить мигрирующий флот, чтобы раздать там лекарства и еще поговорить с адмиралами о кое-каких делах, связанных с гетами. Да, геты почему-то покинули Вуаль Персея, адмиралы отправили несколько отрядов на разведку, и я решила последовать с ними. На одной из планет я смогла подловить гета, отключить его и добыть кое-какие файлы из его памяти. Из них я узнала, что геты работают на спектра Сарина, они ищут какой-то канал и с его помощью хотят вернуть в галактику неких жнецов, что по информации гетов уничтожили протеан 50 тысяч лет назад и куда-то скрылись. Из-за этих данных Сарин отправил погоню за моей головой, рассказала Тали. Я в курсе о жнецах, и знаю, кто их создал, куда они пропали, и когда вернутся. Канал может лишь ускорить их возвращение, но они появятся в любом случае. Потом расскажу все подробней. Вышел я из лифта вместе с Тали и зашел в небольшую комнатку, что являлась прихожей пентхауса, и, если ты владелец квартиры, ты можешь открыть здесь дверь и пройти внутрь, что я, собственно, и сделал. Пентхаус был крайне комфортабельным и крайне дорогим, он вообще принадлежит Миранде, что иногда летает на цитадель по делам и останавливается здесь на время. Когда я поставил Тали на пол, она начала потягиваться, разминаясь после переноса на моих руках. Ох, задок у нее высший класс, подтянутый, сочный, а ткань скафандра, напоминающая по виду латекс, обтягивает попку очень плотно, и я даже могу различить ее аппетитный персик. Кварианок у меня еще не было, и я не прочь их попробовать и на вкус, и в постели. Тали повернулась ко мне лицом маской, и успела заметить, как я пялился на ее попку. «Грей, тебе я нравлюсь тебе?» – робко спросила Тали. «Естественно, искорка, ты мне нравишься. Тогда сыворотка да, можешь сразу использовать ее на мне», – уточнила Кварианка. «Могу, в моем дроне есть доза этой сыворотки, он как раз и может ее ввести в твой организм, но нужно, чтобы ты полностью разделась. Готова ли ты показаться передо мной голенькой?» «Да-да, прямо сейчас, да, я готова», – занервничала Тали. «Тогда я создам стерильную зону с помощью биотики», – произнес я, и мои глаза засветились еще ярче, а из моего тела вышла волна биотической энергии, что обеззаразило комнату. «Вот, теперь ты можешь начинать стриптиз, я внимательно смотрю. Грей, мне неловко, но я сделаю это», — решительно сказала Кварианка и разгерметизировала свой скафандр, сняв стекло шлема и показала свое личико. «Ты милашка, искорка, продолжая оголяться, я хочу увидеть и все остальное, не только твое прекрасное лицо, но и не менее прекрасное тело», — произнес я, и девушка продолжила медленно снимать скафандр, который был спроектирован цельным и герметичным, поэтому и снимался он медленно. Но провозившись пару минут, передо мной предстала полностью голенькая Кварианка. Так как под скафандром они ничего не носят, то и сняв его остаются обнаженными, вот только кварианцы их даже в каютах своих не снимают, чтобы случайно не подцепить каких-нибудь микробов или инфекцию. «Как тебе?» – стеснительно спросила голенькая молодая кварианка с лилово-сиреневой кожей, длинными темными волосами и подтянутой стройной фигурой. «Превосходно, кварианки достаточно сильно похожи на людских женщин, так что ты для меня крайне привлекательна, Тали, и я бы очень хотел сделать тебя своей девушкой». «Я согласна, то есть тем, Грей, может это и глупо, но, я еще с детства тебя люблю», — призналась Тали. «Я в курсе, искорка, даже твой отец знал об этом. Сейчас дрон вколет в твое тело сыворотку, не волнуйся, больно не будет». Подошел я сзади Тали и взял ее за плечи, а дрон Меркурий подсоединился к груди кварианки и окутал ее скафандром, после чего все тело девушки пробили сверхтонкие иглы, но так как дроид использовал фазирование, эти иглы прошли сквозь плоть Тали, не повреждая ее, и внедрили первую часть сыворотки непосредственно в нужные места, в тимус, красный костный мозг и лимфатическую систему, а после был введен биостимулятор в нервную систему, из-за которого в каждую нервную клетку девушки проникло нано-гиперядро, что сделало Тали биотиком. Также скафандр с помощью меди-геля залечил рану на правом боку Тали, которую она получила от наемников, посланных Сарином. «Как себя чувствуешь, искорка?» – спросил я, когда дрон снял с Тали скафандр и она вновь осталась голенькой. «Ну, мне очень стыдно, сейчас папа меня за такое отругал бы», – ответила девушка, когда я ее обнял сзади и взял в руки ее грудь. «Я про самочувствие», — уточнил я, и начал играть с сосочками девушки, натирая их пальцами, окутанными биотикой. «Ну, рана перестала болеть и, Грей, мне кушать сильно захотелось, ой как сильно. Сыворотка укрепляет твое здоровье, приводя его к идеалу, на это идут питательные вещества, часть из них уже есть в сыворотке, но нужно еще. Вряд ли в этой квартире есть кварианская еда, так что, давай пойдем в турианский ресторан, закажем тебе декстраминокислотных блюд», — предложил я. «Что ж, тогда тебе придется опять одеваться в скафандр. А тебе нравится видеть меня такой, ну голый?» — спросила девушка, что наслаждалась сейчас моими прикосновениями. «Еще как нравится, и мне нестерпимо хочется поцеловать тебя в разные места, но начну с твоих губок, если не против». «Я только за», — согласилась Тали, с которой мы немедля сомкнули устав поцелуя, а я начал массировать ягодички девушки, параллельно изучая ее ротик своим языком. Наш поцелуй бесцеремонно прервал стук в дверь, причем, судя по звуку, Дверь в квартиру просто хотели выбить. Тали, похоже, нам придется прерваться. Посмотрел я в сторону двери. Кто это? Слегка испуганно спросила девушка. Наемники Сарина? Нет, хуже, Джинджер. Иди пока в спальню. Я сейчас спровожу гостей, и мы продолжим. Попросил я Тали. Хорошо, Грей. Ушла Кварианка в другую комнату, а я пошел к двери, в которую вновь громко постучались. Открыв дверь, я увидел за ней Джин, сержанта Уильямса и лейтенанта Линка. «Ты чего здесь забыла?» С раздражением посмотрел я на Джин. Я обращалась к агенту серого посредника, Барлувону, чтобы добыть у него компромат на Сарина, но этот коротышка сказал, что серый посредник велел ему не вести со мной дела, поведала Джинджер, нагло зайдя в квартиру. «Ну, ты же сказала, что справишься без моей помощи, вот и справляйся. Это ты серый посредник?» «Да», спросила злая Джин. «Какая проницательность, Джинджер?» «Да, я серый посредник, и как жаль, что ты решила со мной поссориться. У тебя есть компромат на Сарина?» Сжав зубы, все же спросила Джинджер. «У меня есть компромат на всех, и на Сарина, и на советников, и на правительство всех рас. Знание, вот истинная сила. Чтобы стать серым посредником, несколько лет назад я выследил и убил прошлого серого посредника, дабы занять его место и захватить самую обширную сеть шпионов в галактике, что под моим руководством расширилось еще больше», — признался я. «И что ты хочешь за эту информацию?» — уточнила Джин. «Я самый богатый человек галактики, думаешь, мне нужны твои кредиты? Тогда если я скажу маме, что не против ваших отношений, ты мне поможешь прижать Сарина», — предложила Джинджер способ оплаты. «Потом ты можешь сказать, что передумала, и опять против наших отношений с Майей. Да и вообще, это так низко — пользоваться моими чувствами к твоей матери и продавать ее за информацию. Моим отношениям с Майей конец и точка, они закончились по твоей вине, у меня тоже есть гордость. Я буду двигаться дальше, найду себе новую любовь, забуду Майю и ее ужасную дочь, что разрушила наши с ней чудесные отношения. Все, проваливай, Джинджер». Грей вышла из комнаты Тали, одетая в сиреневую маечку и темно-сиреневую юбочку. «Вы говорили про Сарина, это кто?» — указала Джин на Кварианку, что грела ушки и подслушивала, что мы тут говорили. «Это Тали, она моя новая девушка, что поможет мне пережить расставание с Майей. Какой она расы?» — уточнила Уильямс, смотря на сиреневокожую девушку, похожую на человека. «Я — Кварианка», — ответила Тали, показав трехпалую руку. «Кварианцы же всегда в скафандрах ходят, как волосы», — заметила Эшли. «Так они их могут снять, а мы тут стали как раз планировали уединиться и заняться страстной любовью. Ты решил изменить моей матери?» — разозлилась Джин. «Это называется сжечь мосты, ты же сама радовалась, что Майя меня бросила и хотела, чтобы мы с ней порвали. Стали мы давно знакомы, кварианцы мне как-то помогли, и я прожил на мигрирующем флоте 4 года, тогда-то Тали в меня и влюбилась». Но ей на тот момент было всего 13 лет, а мне 20, но вот сейчас, когда она подросла, а я свободен, не вижу причин, чтобы не ответить на ее чувства. Обнял я Тали, что засмущалась от такого внимания, ведь кварианцы привыкли носить скафандр, а сейчас все смотрели на ее лицо. «Грей, они хотят наказать Сарина, он ведь меня преследовал и чуть не убил, а остальной мой отряд погиб, и все ради файлов, которые доказывают, что Сарин предал совет. Если Сарин не понесет никакого наказания, это будет значить, что они умерли зазря», — жалобно посмотрела на меня Тали. «Сарин напал на Иден Прайм, и мы пытаемся найти улики, что докажут его предательство. Из-за Сарина я также потеряла свой отряд, и единственная осталась в живых», — сообщила Уильямс. «Сарин работает на жнецов, то, что вы лишите его звания спектра, ни на что не повлияет, он как был вне закона, так и останется вне закона. Главная опасность – это жнец, а не Сарин, что всего лишь является его марионеткой. Ликвидируем Сарина, он найдет себе другую марионетку. Этот Сарин хочет вернуть жнецов в галактику и уничтожить всю органическую жизнь, а еще ему помогают геты, которых создали кварианцы, а значит, мы тоже несем ответственность за произошедшее», – произнесла Тали. «Тали, так уж и быть, пошли к совету, сообщим им о предательстве Сарина. Все же ты ради этого прилетела на цитадель. Заодно посетим ресторан и поедим, а после вернемся к тому, на чем нас прервали». Поцеловал я Тали в губки, чтобы ее успокоить и заодно позлить Джин. «Заседание совета начнется через 20 минут», — напомнил Кайден Алинка, посмотрев на часы. «Я могу и опоздать. Ну все, разговор окончен, давайте выметайтесь из квартиры, иначе я выброшу вас силой и вам придется экстренно учиться летать с 12-го этажа». Окутался я биотикой и угрожающе посмотрел на гостей своими ярко сияющими глазами. «Ладно, мы уходим», — раздраженно сказала Джин, и ушла вместе со своим отрядом из квартиры, а после направилась в кабинет посла Удины, откуда они отправятся в башню Президиума, где будет проходить встреча с послами Совета Цитадели. Когда гости покинули квартиру, я обратился к Кварианке. «Искорка, сними маечку, я хочу твои сосочки», — попросил я Тали и помог ей оголиться. «Грей, а у вас с этой Джинджер отношения видно очень не очень», — констатировала очевидные факты голенькая Кварианка. «Я пытался поладить с Джин, но она была категорически против», — подтвердил я и присосался к лиловым вишенкам груди Тали, что вскоре опять были скрыты скафандром. Когда мы с Кварианкой оделись, чтобы отправиться с ней к башне Президиума, но перед тем, как мы вышли из квартиры, я еще несколько минут забавлялся с подтянутой попкой Кварианки. «Люблю я красивые ягодички, а у Тали ее задок очень притягательный, особенно когда обтянут латексом скафандра». Примечание к части. ГГ, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛХ, 9Т256З1, ЛИ, 9ЗВЕКС, 8, Джин, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛХЗ, ФС, 2, ТФПАУЭЦ, 5В, 68А, Эшли, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, УПУЛСЛ, 4, КСИКСЦБА, ГГ, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, СКСХЛА, 5, ХВУЭ, 62Б, НФТ, 8, ГГ, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, КТЦТЦТЦКР, 7, ГГ, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, СПНГЗВЗВГ, 38, Цитадель, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, 93, КСКРЕЦ, ЦУУ, 7, ЛВС, 9, Цитадель, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, КСФКЕ, 5727, СГАКСА, ГГ, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, 5, СУВУ, 3, ХЗИ, 6, ЦХТНТП, 7, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, 7, ФКИ, 8, УРАУКСТ, ХК, 6, ГГ, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, БЗБМВЕЦ, СГДНК, 7, 5, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, МИУТ, ПСКСУН, 1, ФПХКСА, Квартира, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, ТЕХКУГИКС, ФНПУ, 6, В, 96, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, СПКСТИФ, МИУОВУ, 9, ХСКУ, 9, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, КФКСОПСК, 5, ДИКТАКИ, 6, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, 62, З, 2, ЕХ, 9, МЙОТ, СКУЙОТ, ЦХ, 9, Р, 7, Джин, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, БДУП, КСВА, 1, ЕБ, 2, З, ЙОТ, 396, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, ГЁЦН, 4, ХУЭФ, КФКС, 8, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, 6, САВЗИ, 24, ПАУЯИ, 8, Тали, ХТТПС, ПХТ, САП, ГГЛ, РЯВКС, 9, НЗУПКС, НОЙ, 9, Глава 17, Пустые слова. Цитадель состоит из 5 районов на лепестках станции, что имеют название Закира, Китой, Тейсери, Бахджрит и Шельта, и 6-й район цитадели расположен внутри кольца, имеющего диаметр в 7 километров. Именно к нему крепятся лепестки, это как раз Президиум, и как ни крути, тут достаточно красиво. Посредине Президиума течет река, что является бассейном-резервуаром, где хранится вода, что орошает зеленые насаждения и используется в фонтанах по всему Президиуму. Все здания в этом районе имеют красивый белый цвет, прекрасно гармонирующий с голограммой голубого неба, что проецируется над головой. Тали ни разу не была в Президиуме, потому что сейчас кварианцев никто не любит и считают их попрошайками, а Президиум является главным районом цитадели, где расположено здание галактического правительства. Поэтому, даже если бы какой-то кварианец и попытался сюда пройти, то его бы сразу же арестовала служба безопасности цитадели, или если сокращенно, СБЦ. Даже сейчас, когда мы стали прогуливались по Президиуму, к нам подошел турианец из СБЦ и решил проверить документы кварианки, сразу понимая, что она здесь незаконно, и этот турианец даже не скрывал свое презрительное отношение к Тали, за что быстро поплатился. Через пару секунд этому турианцу позвонили из СБЦ и сообщили, что его уволили, а еще заводят на него дело за взятки, так что попросили турианца явиться в штаб, чтобы пройти допрос в отделе внутренней безопасности СБЦ. Так как этот офицер реально был взяточником, то он тут же решил улетать с цитадели, чтобы его не арестовали, поэтому он больше не обращал внимания на Тали, а озаботился безопасностью своей коррупционной задницы. Мы стали продолжили свою прогулку, и я показал девушке памятник лицемерия Совета Цитадели, Это была статуя Крагана, поставленная в президиуме после Рахнейских войн, где Краганы сыграли главную роль в победе над Рахни, но после началось восстание Краганов, и этих ящериц заразили генофагом, однако памятник так и остался стоять и украшать фонтаны президиума. Также непосредственно напротив башни президиума стоит статуя ретранслятора, это как раз и есть канал, построенный протеанами, и Сарин сейчас ищет второй конец этого канала, что расположен на планете Илос в пространстве Пангеи, однако ретранслятор, ведущий в нужную систему, был утерян из-за взрыва сверхновой, что отбросил масс-ретранслятор неизвестно куда. Поначалу Тали хотела гулять по президиуму без маски, но все прохожие на нее пялились, и девушка быстро передумала. Тут как-никак уже 3 столетия никто не видел кварианца без скафандра, возможно, только Краганы и Азари еще помнят, как те выглядели. Ну, раз Тали не удалось подышать свежим воздухом без маски, она просто отключила фильтр в респираторе, и теперь могла дышать тем же воздухом, что и все, то есть слегка влажным из-за фонтанов и полным различных микробов, инфекций и вирусов, из-за которых даже пара вздохов такого воздуха заставили бы ее раньше лихорадить несколько дней. Но теперь благодаря сыворотке Тали имеет крайне сильный иммунитет, а также ее биотика пассивно убивает все вирусы и микробы, попавшие в организм кварианки. Сейчас мы зашли с Тали в лифт и начали подниматься на вершину башни президиума, а так как башня имеет высоту в 3,5 километра, подъем займет какое-то время. Грей, я ведь не сплю, я ведь действительно тебя встретила, и то, что произошло в квартире, это ведь все было взаправду. Потому что мне кажется, все это нереальным, только недавно я скрывалась от убийц Сарина, и пыталась выжить, а сейчас я твоя девушка, и мы с тобой вместе гуляли по президиуму. Надеюсь, все это не иллюзия, вызванная лихорадкой, которую я заработала после ранения. Надеюсь, я сейчас не лежу в бреду в туннелях, где я пряталась, чтобы меня не нашли, произнесла Тали, смотря на президиум, пока лифт поднимался на башню. Искорка, все это правда, я реален. Обнял я девушку и левой рукой сжал ее ягодичку, и все самое интересное тебя ждет впереди, когда мы вновь вернемся в квартиру, разденемся и уединимся вдвоем, говорил я и правой рукой снимал стекло шлема кварианки. Я с нетерпением жду этого, ответила девушка, которую я тут же поцеловал, чтобы скрасить ожидание медленного подъема. Такая скорость движения лифта была сделана специально, чтобы пассажиры могли насладиться прекрасным видом президиума, открывающимся из прозрачной кабинки, но нам стали было не до видов, мы с ней страстно целовались. Такой способ скоротать время ожидания был признан очень эффективным, и мы так увлеклись, что даже не заметили, как приехали, пока нас не прервал какой-то турианец в синей броне с ПЦшника. «КХМ, КХМ, простите», — смущенно сказала Тали, одевая маску. «О, Гарус Вакариан, как делишки?» — спросил я у турианца, выходя из кабинки лифта. «Мы знакомы», — удивился он. «Я связан с тем, кто много знает и любит серый цвет. А, вы агент серого посредника. Так вы пришли, чтобы принести какие-то улики против Сарина», — уточнил турианец, что был примерным офицером СБЦ, работающим ради справедливости, а не ради того, чтобы брать взятки. Как раз Гарусу СБЦ поручило расследовать обвинения Альянса против Сарина. «Именно так, я принес доказательства его предательства. Вы опоздали. Заседание уже в самом разгаре», — кивнул Гарус в сторону зала совета, откуда слышались громкие дискуссии. «Мы с подругой слегка увлеклись прогулкой по президиуму, но не волнуйтесь, я принес такое, что лучший спектр турианцев пообещает меня выследить и убить. Ну, не будем и дальше терять время. Пойдемте». Начал я подниматься по многочисленным ступенькам, что вели в зал совета, где Сарин сейчас макал в фекалии тех, кто посмел его обвинять в предательстве его, лучшего спектра совета. А у Альянса действительно не было никаких веских доказательств против Сарина, лишь показания работника порта Пауэлла, но его слова не играют роли против слов спектра. «Ваши обвинения – чушь, я не нападал на Иден Прайм, и тем более я не убивал Нейлуса Крайка, он был моим лучшим другом. Андерсон, всегда, когда меня в чем-то винят, в этом замешаны вы. Альянс просто хочет на меня скинуть вину за уничтоженный маяк, который, между прочим, уничтожила ваша подчиненная, Джин Шепард», — сказала голограмма Сарина. «Раз тебя там не было, то откуда ты тогда это знаешь? Операция была засекречена», — зло спросила Джин. «После смерти Нейлуса, его документы попали ко мне, как и его отчеты. Как глупо смотрятся ваши попытки оправдаться. Людишки еще не готовы вступить в совет, но вы рветесь туда изо всех сил. И еще хотите, чтобы Шепард сделали спектром, вы недостойны этого, высказался Сарин. А вот это уже оскорбление, вмешался Удина, посол Альянса на цитадели, да и не вам решать, достойна она стать спектром или нет. Да, Сарин, обсуждать это мы будем на другом собрании, сейчас мы собрались для иного, сказала посол Лазари. Тогда что мы обсуждаем, советники, люди просто зря тратят ваше и мое время, у них нет никаких доказательств. Позвольте я возражу, у меня есть доказательства. Вышел я вперед к советникам и рядом со мной летал мой дрон Меркури. Позвольте представиться, Грей Меркури, адмирал 8-го флота Альянса, а также владелец корпорации МТОК. Я участвовал в миссии на Иден Прайме и благодаря своим навыкам хакера и инженера, смог взломать гетов и добыть из них вот эти видеофайлы. На их дешифровку пришлось потратить время, поэтому я опоздал на собрание. Вот, прошу ознакомьтесь с доказательствами, что мне удалось достать из памяти гетов. Указал я на дрона, что создал объемную голограмму момента, когда Сарином был застрелен Нейлускрайк. Это видели несколько гетов, которым после Сарин приказал установить бомбы в космопорте, чтобы уничтожить колонию и скрыть все улики, доказывающие его присутствие на Иден Прайме. Также я показал момент, когда Сарин подходит к маяку, его приподнимает в воздух и он окутывается зеленоватой дымкой. Ну и напоследок, шла запись, что смогла добыть Тали, изначально она смогла извлечь лишь аудиодорожку, но я с помощью алгоритмов гетов восстановил полноценную видеозапись. Мы одержали крупную победу на Иден Прайме. Маяк позволил нам стать на шаг ближе к каналу, произнес Сарин на записи, и на шаг ближе к возвращению жнецов, сказала Азари, что подошла сзади к Сарину и благодаря особому черному одеянию этой Азари с черным церемониальным шлемом, в ней легко можно было узнать известного матриарха. «Я уничтожу тебя, человечишка, я найду и лично сверну тебе шею», — зло прорычал Сарин, посмотрев на меня и отключился. «Ну, как вам доказательства, советники?» Смотрел я в основном на Азари, советницу Тивас. Она была привлекательной синекожей Азари с белыми пятнами отметинами на лице, что говорят о том, что ее вторым родителем был саларианец. Тивас кое-что обо мне знает, то, что я тесно работаю с Арией, и то, что я создал лекарство для Ардат Якши. Ваши доказательства, они неопровержимы. Сарин будет лишен звания спектра, а также будет объявлен в общегалактический розыск, чтобы найти и призвать его к ответу за его преступление, ответила Азари. А еще я узнал Азари на последней записи. Да, матриарх Бенезе, похоже, она также в этом замешана, сказал я. Вы знакомы с матриархом Бенезеей? Спросила Тивас. Был тесно знаком с ее дочерью и немного пообщался с самой Бенезеей. О чем речь? Кто это Бенезе? Встряла Джин. Матриархи, это Азари на последней стадии жизни, они лидеры моего народа, а Бенезея является религиозной наставницей и у нее много последователей среди Азари. Она будет серьезным союзником для Сарина, ответила Тивас, что сама была на стадии Матроны. Меня больше беспокоят жнецы. Что вы знаете о них? Спросил саларианский советник по имени Валерн. И он действительно мог не знать о жнецах, ведь Валерн был лишь марионеткой Долотрессы, которая имела настоящую власть у саларианской расы и располагала всей известной информацией, которую добывали для нее саларианские шпионы из гор. Это раса синтетических, начала отвечать Джин, но я ее перебил. Ничего не знаем, совершенно, даже и не представляем, ни что такое жнецы, ни что там за канал. Но, кажется, я слышала что-то точно, в работе дочери матриарха Бенези были упоминания о жнецах, вроде именно они уничтожили протеан. Сказала Тивас, да что вы, никто ведь не принял теорию Лиары всерьез, ее буквально высмеяли, когда она сообщила о существовании расы жнецов, огромных синтетических живых кораблей, что уничтожают жизнь в галактике с периодичностью в 50 тысяч лет, а все ее доказательства назвали выдуманными. Сказал я, смотря на Джин, чтобы она поняла, почему я не дал ей рассказать о жнецах. Жнецы – это всего лишь миф, которым решил прикрыться Сарин. Мы думаем, он просто сошел с ума, но его все равно нужно остановить. А так как он был спектром, то мы несем ответственность за его деяния, произнесла Тивас. У нас есть способ остановить Сарина, способ, которым совет пользуется уже несколько десятков веков. Мы пошлем спектра. Лишь один спектр сможет остановить другого, хоть и бывшего спектра, и думаю, что лучшим кандидатом будет та, кто заинтересован в его поимке, хоть пока и не является спектром, но это можно исправить», – продекламировала советница Азарии и посмотрела на своих коллег. «Люди еще не готовы к этому», – ответил турианский советник. «У вас есть кандидаты получше?» – спросила у него Азари. «Помните, что Сарин – именно турианский спектр, которого принять в корпус порекомендовали именно вы, и как видно, он к такому тоже не был готов». «Ладно, я согласен», – сдался Спаратус, так звали советника-турианца, любовница которого, кстати, агентка серого посредника, поэтому я про этого любителя Садома за все знаю. Посмотрев на саларианца, Тивас дождалась его кивка и сказала: «Капитан Джин Шепард, выйдите вперед», — попросила Тивас, и Джинджер встала впереди меня. «Решением совета, вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений, своими поступками они ставят себя выше всех званий и должностей», – произнес саларианский посол. «Спектры – это идеалы, это символ, воплощение смелости, целеустремленности и отдачи. Они правая рука совета, инструмент нашей воли», – сказала Тивас. «Спектры несут тяжелое бремя, они защитники мира в галактике, они наши первая и последняя линии обороны. Безопасность галактики в их руках», – вставил свою реплику посол турианцев. «Вы первый спектр-человек, капитан Шепард, это великое достижение как для вас, так и для всего человечества. Мы посылаем вас в траверс за Сарином, поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения. На этом заседание совета закрыто», – закончила Тивас. «Ох, столько пафоса и лицемерия, меня аж чуть не стошнило от их передозировки», – произнес я, уходя из зала совета. «Тали, пошли в ресторан. А тебя, Джинджер, я поздравляю с официальным становлением шавкой Совета Цитадели, удачи в поимке Сарина», — сказал я на прощание. «Шепард, зайди ко мне в кабинет, мы обсудим ваше снабжение, вам нужен корабль, команда, оборудование», — обратился к Джин посол Лудина. «Редкостный мудак, но политики все такие. Стали, нам пришлось ждать лифта, и когда мы зашли в свободный подъемник, туда вошла также Джинджер, Эшли Уильямс и Кайден Алинка, с которыми нам пришлось ехать вниз. Ты ведь мог прижать Сарина в два счета», — с обвинением в голосе сказала Джин. «Джинджер, суть в том, что я вижу всю картину в целом, я все знаю о жнецах и просчитал весь план действий Сарина, поэтому понимаю, какие мои действия принесут пользу, а какие действия ни на что в итоге не повлияют. Вот это мое вмешательство ничего глобально не изменило. Сарин продолжит исполнять свой план и в итоге окажется рядом с каналом. Однако у меня есть преимущество перед Сарином, он только ищет канал и даже не знает, что это, а вот я знаю, что это и где находится», — рассказал я, и мы спустились в президиум, где перед башней как раз и стоял канал. «Чтобы остановить Сарина, нам тоже нужно узнать, что такое канал. Ты можешь нам рассказать?» — спросила Джинджер. «Когда я остановился и стал внимательно рассматривать статую ретранслятора, ничего я вам не расскажу, вдруг вы шпионы Сарина. После того, как я стал серым посредником, я понял, что в этой галактике каждый третий чей-нибудь шпион. Посчитал я своих собеседников и остановился на Джинджер. Ты вот теперь шпион Совета Цитадели, на которой совсем недавно работал Сарин, и наверняка у него остались здесь связи. Если я тебе расскажу, что такое канал, есть вероятность, что об этом вскоре узнает и сам Сарин. Значит, по поводу канала я от тебя ничего не узнаю. Тогда что насчет матриарха Бенези, с которой ты знаком, что о ней можешь сказать? Почему она помогает Сарину?» — спрашивала Джин и игнорировала канал, что стоял рядом с ней, а именно на него я сейчас и смотрел. «У матриарха Бенези есть дочь Лиара Тессони, она ксеноархеолог, которому я помогал в изучении протеан, потом у нас с ней начался роман, что продлился больше года, но в итоге это Азари меня бросила. Проще говоря, Лиара моя бывшая, а Бенезия ее мать, с которой я лишь раз общался лично», — рассказал я. «Лиара вывела теорию, что существует кто-то или что-то, уничтожающее всю разумную жизнь в галактике каждые 50 тысяч лет, именно они истребили протеан, а до них и Нусанан, и еще множество цивилизаций. Никто из Азари не принял всерьез теорию Лиары, но вот Бенезия, похоже, забеспокоилась, начала проводить свои расследования и в итоге наткнулась на Сарина, что служит жнецам. Вы не задумывались, Почему Сарин вообще решил служить жнецам? Несмотря на его отношение к людям, он ведь действительно лучший спектр совета. По этой же причине и Бенезия начала помогать Сарину. И по какой же причине они решили служить жнецам, сэр? Спросила Эшли. Все ради выживания. Жнецы всегда берут под свой контроль часть органиков, которых они модифицируют имплантатами, превращают в своих рабов-хасков и используют, чтобы уничтожать других органиков. Жнецы – это огромные дредноуты, у них нет пехоты, но они ее получают, вот таким вот образом. Всегда находятся те, кто ради своего выживания готовы пожертвовать другими представителями своего вида, этим и пользуются жнецы. Понятно, но раз уж Сарин все еще ищет канал, значит Бенезия не знает, что такое этот канал, но это может знать ее дочь Лера, так, уточнила Джинджер. Может быть, я ей не рассказывал, но мы с ней давно уже не виделись, так что она могла и разузнать о нем, ответил я. И где сейчас эта Лера, уточнила Джин. Хотел бы я сказать, что не слежу за своей бывшей, но я слежу за всеми. Доктор Тессони сейчас на планете Кван в системе Тизей, что в туманности бета-Аттики, ответил я, и дрон Меркурий создал голографическую карту галактики, где я показал нужное место. Лера опять участвует в археологических раскопках, только в этот раз ей придется поморозить свой синий задок, там температура минус 140 по Цельсию, из-за этого подземные комплексы протеан так никто и не тронул, лишь верхний город разграбили. Да это ведь чуть ли не на другом конце галактики, путь туда займет больше 4 дней, и это если на Нормандии, а еще неизвестно, какой корабль мне выдадут, и чего она туда полезла. Спросила Джин, рассматривая карту галактики. Лера все ищет что-то, что могли бы нам оставить протеане для победы над жнецами. Вот только, если бы у них было что-то способное победить жнецов, они бы это использовали, а не ждали своего вымирания, чтобы оставить доктору Тессони чертежи супероружия. Но ведь протеане построили ретранслятор и цитадель, они вполне могли что-то спроектировать, но просто не успели это создать. Задумчиво произнесла Эшли и кивнула на статую ретранслятора. Протеане не создавали ретранслятор и цитадель, они нашли их так же, как и мы, они думали, что их создала вымершая раса Инусанан. Мы с Лерой поссорились из-за ее навязчивой идеи поиска способа победы над жнецами среди руин вымерших цивилизаций, тогда как я решил надеяться лишь на себя и на свои технологии. Доктор Тессони меня бросила, чтобы продолжить копаться в своих пыльных протеанских руинах, обидно до сих пор. Не люблю, когда меня бросают. Посмотрел я на Джинджер, из-за которой меня бросила Майя по легенде. Значит, нужно отыскать эту Леру, она может быть полезна Сарину, так что нельзя, чтобы она досталась ему, сказала Джин, подразумевая, что Леру можно и убить, чтобы ее не использовал Сарин. Матриарх Бенезия очень сильный биотик, что помогает другим Азари раскрыть их биотический потенциал, так что Лера также обладает немалой биотической силой. Ей сейчас 106 лет, и она вовсе не безобидный ученый, предупредил я Джин. Сэр, вы встречались со столетней Азари? Спросила Эшли. У Леры я был первым, хотя до этого я спал с тысячелетней Азари Матриахом, в постели она просто нечто, так что к возрасту своих партнерш я отношусь спокойно. То, что Майя меня старше всего лишь на 22 года, вообще меня не смущало. Ну, да, ладно, хватит обсуждать моих бывших, теперь у меня есть Тали, которая, надеюсь, не будет меня бросать. Посмотрел я на кварианку. Не буду, пообещала Тали. Вот и хорошо, искорка. Пошли уже в ресторан. Повел я девушку в ближайший ресторан, что подавал турианскую декстраминокислотную еду, а за нами следом в ресторан вошла Джинджер вместе с Уильямс, что подошли к соседнему столику. И они здесь. Также заметила Тали знакомые лица, что внимательно за нами следили. Не обращая на них внимания, искорка. «Снимай шлем, чтобы удобнее было кушать», — сказал я, и Тали начала снимать свой шлем, чтобы я мог любоваться красотой кварианки во время нашей трапезы, которую я уже заказал по гипернету, пока мы сюда еще шли. «Слушай, Грей, ты сказал, что взломал гетов и добыл из них файлы, эти видеозаписи, они были не повреждены, как мои аудиодорожки, которые я смогла извлечь из уже сгоревшего чипа памяти обезвреженного гета. Как именно ты смог взломать гета?» Внимательно смотрела на меня Тали. «Да, нам тоже интересно», — сказала Джин, что вместе с Эшли взяли стулья с соседнего столика и нагло к нам подсели. «У меня к тебе уйма вопросов, и благодаря своим полномочиям спектра, я хочу получить на них ответы. Ты, «Конечно, адмирал, но я выше любых званий, мистер Меркури. Я тренировал свой разум, чтобы развить его до мощности и... Сейчас мой интеллект по вычислительным возможностям сравним где-то с 15 миллионами программ гетов, благодаря этому я могу подчинять себе ближайших гетов», — ответил я и повернулся к Джин. «Чтобы было понятно, каждого робота-гета контролирует сразу несколько программ, одна управляет движениями, вторая анализирует ситуацию, третья производит расчеты, четвертая строит тактику, пятая поддерживает связь с остальными гетами для координации атаки, и так далее. В среднем у обычного солдата около 10 программ гетов, у командиров около сотни. Проще говоря, я способен контролировать около 1,5 миллионов гетов солдат. Это возможно настолько развить свой разум?» — спросила Тали. «У биотиков в нервной системе и мозге находится нулевой элемент, он расширяет возможности нашего разума. То есть, в теории ты можешь помочь кварианцам вернуть раннах, просто подчинив своему разуму всех гетов?» — загорелись у Тали глаза от подобной возможности. «Думаю, да. Судя по тому, что я узнал, лишь 5% гетов подчинились жнецам и перешли на их сторону, начав помогать Сарину. Это около 6,5 миллионов программ гетов, у которых есть около 2,5 миллионов роботизированных платформ и небольшой флот. Всего на Раннахе находилось 132 миллиона программ гетов, что могли управлять 5-10 миллионами платформ, тогда как в данный момент кварианцев на мигрирующем флоте около 17 миллионов, что почти в 3 раза меньше, чем гетов. В прямом бою кварианцам не победить, это точно. И зачем нужно было создавать столько этих роботов? Эти механические ублюдки весь мой отряд перебили на Иден Прайме. С неприязнью посмотрела Эшли на Тали. Наш народ и так поплатился за создание гетов. Из-за этой ошибки мы лишились дома и 300 лет скитаемся на кораблях, без надежды вернуть свой родной мир. Точнее, теперь надежда есть. Посмотрела на меня Тали. Сначала нужно подчинить гетов еретиков, что помогают Сарину и Жнецу. Я узнал, где находится станция с центральным сервером этих гетов. Если я смогу взять ее под контроль, то Жнец лишится поддержки гетов. Потом уже можно будет попробовать подчинить гетов на Раннахе и использовать в качестве троянского вируса переподчиненных гетов Сарина. Думаю, шанс на успех равен где-то 17%, а если не получится, используем мой личный флот, чтобы уничтожить гетов на планете. Это план, что гарантирует освобождение Раннаха от гетов. «Грей!» — крикнула Тали и бросилась меня обнимать, так что я усадил кварианку себе на колени и поцеловал ее. «КХМ, КХМ!» — перебила нас Джинджер. «Значит, ты можешь лишить Сарина поддержки гетов, но Сарин все равно продолжит исполнять свой план и в итоге вернет жнецов в галактику. И с этим нужно что-то делать. У меня достраивается флагман, спроектированный специально для истребления жнецов. Нужно закончить его, и следующую нашу встречу Сарин со жнецом не переживут. Проблема заключается в другом. Жнецы сейчас спят в темном космосе. Обычно в момент жатвы они возвращались в галактику с помощью катализатора, который активировал жнец-надсмотрщик. Это как раз тот корабль, что мы видели на Иден Прайме. Протиане назвали его «Властелин». Но в конце прошлого цикла, когда жатва уже подходила к концу, протиане создали канал, благодаря которому смогли нарушить работу катализатора, и в следующий цикл он не активировался, когда началась жатва. Сарину нужен канал, чтобы активировать катализатор, тогда-то жнецы сразу окажутся в галактике. Но даже если мы убьем Сарина вместе со жнецом-надсмотрщиком и не дадим ему привести в действие катализатор, жнецам просто придется лететь своим ходом из темного космоса в нашу галактику, а с их технологиями это возвращение займет где-то 3 года. Жатва уже началась, жнецы вернутся либо в ближайшие месяцы благодаря Сарину, либо через 3 года, если мы остановим Сарина. Вот же черт, помимо канала, есть еще какой-то катализатор, ты знаешь, что это такое? Нехотя спросила Джинджер, что меня терпеть не могла, но я был слишком полезным для нее, и ей приходилось переступать через свою неприязнь, чтобы делать свою работу. Я знаю, что такое катализатор, и когда там появится властелин, я как раз и смогу его уничтожить на своем корабле. В том-то и смысл, что я знаю конечную цель Сарина, и мне наоборот выгодно, чтобы он тратил время на поиски канала. Это оттянет момент начала полноценной жатвы. Когда я уничтожу властелина, его смерть пробудит остальных жнецов в темном космосе, и тогда они точно начнут свой полет в галактику. Сейчас же они все еще ждут активацию катализатора. К Кое-как я понимаю, о чем ты говоришь. Каналы, катализаторы, протеане, властелины, жнецы. Я солдат, а не ученая, чтобы эти ребусы разгадывать. С раздражением сказала Джин и ударила кулаком о стол. Ты спектр, Джинджер. Кстати, ты Май звонила сообщить о этой новости? Мимо дела поинтересовался я. Звонила, но она плакала из-за расставания с тобой, а когда я сообщила, что ты уже нашел ей замену в лице Кварианки, она расплакалась еще сильнее, ей явно не до моего повышения. Печально ответила Джин, что опять не получает материнского внимания и признания, хотя должен сказать, Майя явно переигрывает и ведет себя так, будто я действительно ее бросил. В общем, слишком сильно вжилась в роль, но это даже хорошо, по Джин видно, что ей некомфортно из-за слез матери. Ну, Джинджер, а ты надеялась, что Майя будет радоваться, когда мы с ней расстанемся? Мы с ней несколько лет жили счастливо, и все в момент закончилось из-за тебя, выговаривал я Джин, а после посмотрел на Тали, что было некомфортно, когда мы обсуждали мою бывшую. Будем надеяться, что Майя найдет свое счастье, как я нашел Тали. Обнял покрепче я Кварианку. Быстро же ты нашел замену моей матери, значит, не так уж сильно ты ее и любил. Моментально Джин сделала меня виноватым в слезах Майи. Очень удобно тебе, Джинджер, всегда искать виноватых и никогда не признавать своей вины. Да, не переводи стрелки, ты поставила Майе такой ультиматум, что просто не оставлял ей выбора, родная дочь или любовник. Меня отвергли, и я понимаю почему. Никогда я не стану для твоей матери таким же важным, как ты, так что нет смысла моих отношений с Майей, если ты всегда будешь против них. У меня достаточно проблем помимо отношений, так что я предпочел отступить и начать свою жизнь с нового листа вместе с Тали. Ты, Джинджер, получила то, что и хотела, мы с Майей расстались и никогда больше не будем вместе, это лишь твоя вина, произнес я и перевел взгляд на Эшли. Кстати, а ты чего тут делаешь, Уильямс? Интересно тебе слушать наши перепалки? Вообще интересно, да. Призналась Эшли, мой отряд ведь перебили геты. Возвращаться на Иден Прайм после такого не хотелось бы, тем более отношения у меня там с начальством, мягко говоря, не очень, а после случившегося, меня могут еще и звания лишить, сделав крайний в гибели отряда. Работать же со спектром, это большая честь, и я хотела бы сделать хоть что-то, чтобы спасти галактику, в которой есть близкие мне люди, потерять которых я не хочу. Поэтому я решила помогать Джин Шепард поймать и наказать Сарина. А Кайди Налинка приписан к Нормандии, так что он вернулся на корабль. Судя по тому, что я подслушал из кабинета посла Удины, тебе, Джинджер, как раз выдадут Нормандию в качестве корабля Спектра, а Андерсона отправят в отставку. У него был шанс стать Спектром, но из-за Сарина он упустил его. Теперь же ты спектр и корабль тебе нужнее. Нормандия, конечно, неплохая, стоит как дредноут и имеет мощное масс-ядро с системой тепловой и радиомаскировки, но по сравнению с моими кораблями, это просто медленный хлам. Мне выбирать не приходится, какой дадут корабль, такой и возьму, ответила Джин. Я могу предложить тебе помощь. По пути в Бета-Аттику, в которой находится сейчас доктор Тессони, мы можем посетить мою космическую станцию, где как раз строится мой флагман, который я могу предоставить во временное пользование спектру, чтобы мы нашли Сарина и уничтожили его вместе со жнецом. Ты хочешь мне помочь? Удивилась Джинджер. Как и говорил, у тебя ко мне предвзятое отношение, я всегда относился к тебе нормально и хотел помочь. Это ты постоянно отвергала меня и не признавала частью своей семьи. Может, я и не люблю совет Цитадели, но мои истинные враги – это жнецы, если я тебе помогу, это навредит жнецам и Сарину. Не хочу этого признавать, но ты неплохой человек. Ты помог построить Академию Грейсона, названную в честь моего погибшего брата, и финансируешь ее. Только твои отношения с моей матерью меня раздражали до сих пор. Помню то видео, что ты мне отправил. Я думала прилететь и избить тебя до смерти. Зло сказал Джин, а я улыбнулся, вспоминая видеозапись нашей с Майей брачной ночи. Я был молод и горяч. Вообще в планах у меня было соблазнить не только Майю, но и тебя, чтобы заниматься страстной любовью с матерью и дочкой, однако ты оказалась слишком враждебно настроенной ко мне. Ты что, хотел соблазнить меня и маму? Угрожающе сжала кулак Джин. Говорю же, я тогда был молод. Ты мне тоже понравилась, и я хотел с тобой сблизиться, но как-то не срослось. Так что я отбросил эту идею, но, да, у меня были и на тебя планы. Ты очень даже в моем вкусе, но уже все, теперь у меня есть Тали. Прижал я к себе кварианку, что продолжала сидеть у меня на коленях. Успокойся, Джинджер, раз уж я теперь не с твоей матерью, давай с тобой все же попробуем наладить отношения, все же ты спектр, а я богатейший человек галактики, что может обеспечить тебя лучшим оборудованием и кораблем. А еще я имею обширные знания о жнецах, что являются угрозой всей жизни в галактике. Мы вполне можем сотрудничать. Протянул я руку Джин. Ладно, мы можем сотрудничать. Нехотя согласилась Джин и пожала мою руку. Тогда давай сейчас отпразднуем твое становление спектром, а завтра можем отправляться на Гипернексус, мою центральную строительную станцию. Сказал я, и официанты как раз начали нам нести заказанные блюда, так что Тали вновь села на свое место и начала кушать. Искорка, прости за неудобство. Я планировал провести вечер только с тобой, но к нам неожиданно подсели эти две назойливые дамы. Все нормально, Грей, я ведь понимаю, что у тебя есть еще дела, кроме меня. Единственное дело, которым я сегодня планировал заняться, это изучение кварианских впадин и холмов с возможным применением своего бурового инструмента. Грей, засмущалась Тали, а Джин и Эшли на меня пристально посмотрели с явным осуждением.